Восьмеричный путь. На нашем жизненном пути множество поворотов, перекрестков и окольных дорожек. Эти ответвления всех видов постоянно обольщают нас. Питание, газ, квартира. За следующим поворотом мы движемся вперед по своему главному пути, но нам постоянно что-то обещают. Нужно только свернуть с него, вон там, на следующем перекрестке. Перед нами столько красочных объявлений. Нам не хочется быть там, где мы находимся, быть такими, как мы есть. Нас всегда тянет куда-то, в другое место. Мы всегда способны свернуть с пути за ближайшим поворотом, хотя твердо знаем, что ни при каких обстоятельствах с этой дороги сходить нельзя, и хотя действительно не располагаем никаким выбором. Нам тесно там, где мы находимся. Нам хочется услышать, как кто-то предлагает другую возможность, где не придется стыдиться самих себя. «Я дам вам маску, только наденьте ее». И вы уже готовы выскочить здесь же, на этой остановке, и вот вы спасены, притворившись кем-то другим. Вы думаете, что люди видят в вас другую личность, поскольку вы надели другую маску, маску того, кем вам хотелось бы быть. Буддизм не обещает ничего. Он учит нас неизменно быть самими собой, находиться там, где мы находимся. И он учит нас соответственно относиться к жизненным ситуациям. Так, очевидно, и надлежит идти по своему пути, не отвлекаясь всевозможными поворотами и остановками. Указатели сообщают: следующая остановка – тибетская деревня, следующая остановка – японская деревня, следующая остановка – нирвана, следующая остановка – экспресс просветления. Следующая остановка – Диснейленд. Если вы пойдете вправо, все будет великолепно. Вы действительно получите то, что вам пообещали. Но после того, как вы сходили в Диснейленд или приняли участие в фестивале Нирваны, вам придется подумать, как вернуться домой. То есть нужно снова возвращаться на большую дорогу. Это неизбежно. Боюсь, что именно так выглядит наш основной жизненный путь, процесс, в который мы постоянно вовлечены. Сожалею, но я не предложу вам никаких чудесных и великолепных перспектив. Мудрость оказывается простым будничным делом. Будда видел мир таким, каков он есть. Это и было его просветлением. Слово «Будда» означает «пробужденный», то есть не спящий, в состоянии полного осознания. В этом и заключается его послание нам. Он предложил путь к пробуждению, путь, имеющий 8 аспектов, и он назвал его восьмеричным путем. Первый аспект, указанный Буддой, относится к правильному видению. Заблуждения или ошибочные взгляды – это дело концептуализации. Кто-то шагнул в нашу сторону, и мы внезапно оледенели. Мы не только сами заморожены, но замораживаем и пространство, в котором находится приближающийся к нам человек. Мы называем его другом или врагом, и этот человек проходит через замороженную ситуацию неподвижных идей. Это то, это не то. Именно такой подход Будда называл ошибочным видением, несовершенным концептуализированным мнением, когда мы не видим ситуацию такой, какая она есть. Существует, однако, возможность не замораживать пространство. Тогда человек вступает в мягкую, смазанную ситуацию, где и он, и я остаемся такими, какие мы есть. Такая смазанная ситуация вполне возможна, и она создает открытое пространство. Конечно, открытость можно отнести к философским понятиям, но и философия не обязательно должна быть фиксированной, неподвижной. На ситуацию можно смотреть и без идеи смазки как таковой, и вообще без какой-либо фиксированной идеи. Иными словами, философский подход как раз и заключается в том, чтобы видеть ситуацию такой, какая она есть. Человек, который сейчас подходит ко мне, не друг, а поэтому и не враг, это просто приближающийся ко мне человек, и мне не нужно судить о нем заранее. Это и называется правильным видением. Второй аспект восьмеричного пути называется правильным намерением. Обычно намерение базируется на только что описанном нами процессе. Зафиксировав данную личность в понятии, мы теперь готовы или ухватиться за этого человека, или напасть на него. Автоматически включается особый аппарат, функция которого – подготовить для приближающегося человека надувной матрац или пулемет. Это намерение, это мыслительный процесс, который соотносит мышление с действием. Когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, вы размышляете, а мышление склоняет к действию. В вашей постоянной бдительности, направленной на то, чтобы сообразовать ситуацию с личной безопасностью, намерение вырабатывается как бы внутри тисков. Эмоциональный элемент, озабоченный по поводу удовольствия или страдания, распространения или сдержанности, одна челюсть этих тисков, тяжелый физический аспект ситуации, другая челюсть. Ситуация заставляет вас постоянно пережевывать свое намерение, как жевательную резинку, а намерение всегда имеет вкус приглашения или нападения. Но согласно Будде, существует правильное намерение. Чтобы увидеть, что это такое, мы должны сначала понять, что Будда подразумевал под правильным. Он вовсе не хотел сказать этим словом, что правильное противоположно неправильному. Его слово «правильное» означает то, что есть, а не то, что следует. Слово «правильный» здесь представляет собой перевод санскритского «самьяк», который означает «полный», «совершенный». Совершенство не нуждается в относительной помощи, не нуждается в поддержке благодаря сравнению. Оно самодостаточно. Самьяк означает видеть жизнь такой, какая она есть, прямо и честно, без особого подхода, без подпорок. В баре говорят: «Мне порцию чистого», то есть неразбавленного содовой или водой, вы получаете нечто чистое. Это самьяк. Никакого разведения, никаких примесей. Чистый напиток. Будда постиг, что жизнь может быть мощной и утонченной, положительной и творческой. Он понял, что ей не нужны вымыслы, которые в нее подмешивают. Жизнь — это не разведенный напиток, это горячее удовольствие, горячее страдание, все жгучее, неразведенное, стопроцентной чистоты. Таким образом, правильное намерение означает отсутствие склонности к чему бы то ни было, кроме того, что есть. Вы не мучаетесь идеей, что жизнь могла бы быть прекрасной или могла бы быть полной страданий. Вы не беспокоитесь о смысле жизни. Согласно Будде, жизнь есть страдание, жизнь есть удовольствие. Это ее самьяк, это точно и прямо, неразбавленная жизнь без каких бы то ни было добавок. Нет совершенно никакой необходимости ослаблять жизненные ситуации или усиливать их. Удовольствие, как оно есть, страдание, как оно есть. Таковы абсолютные предпосылки Будды в его оценке намерений. Третий аспект восьмеричного пути – правильная речь. Речь на санскрите – вак, то есть произнесение, слово, логос. Это означает совершенное общение, при котором говорится – это так, они думаю, что это так. Огонь горяч, они думаю, что огонь горяч. Огонь в самом деле горяч, естественно горяч, и это прямой подход. Такое общение и есть истинная речь. Она обозначается в санскрите словом «сатья», что означает «быть истинным». Сейчас на улице темно, никто не станет возражать против этого. Никому не придет в голову говорить «я думаю, что на улице темно» или «уверяю вас, на улице темно». Нужен лишь необходимый минимум слов, и он верен. Четвертый аспект восьмеричного пути – правильная мораль или правильная дисциплина. Если нет никого, кто навязывает дисциплину, и нет того, кому она навязывается, тогда в дисциплине в обычном смысле этого слова вообще нет нужды. Это ведет нас к пониманию правильной дисциплины, совершенной дисциплины, существование которой не связано с эго. Обычная дисциплина существует только на уровне относительных решений. Если есть дерево, должны быть и ветви. Однако если дерева нет, то нет и таких вещей, как ветви. Подобным же образом, если не существует эго, вся цепь проекций становится ненужной. Правильная дисциплина есть процесс отречения подобного рода. Он приводит нас к совершенной простоте. Все мы знакомы с сансарическим видом дисциплины, целью которой является самосовершенствование. Мы отказываемся от всевозможных вещей ради того, чтобы сделаться лучше, а это приносит нам огромное успокоение, уверенность в том, что мы способны что-то сделать со своей жизнью. Такие формы дисциплины только усложняют без необходимости нашу жизнь, тогда как нам следует упрощать ее и жить подобно риши. Санскритское слово «риши» относится к человеку, который постоянно живет непосредственной жизнью. Тибетское слово, соответствующее риши – транг-сонг или дранг-срон. Транг означает прямой, а сонг – справедливый. Термин относится к тому, к кто ведет простую и справедливую жизнь, не добавляя осложнений в свои жизненные ситуации. Это постоянная дисциплина, наивысшая дисциплина. Мы упрощаем жизнь, а не ввязываемся в новые мелочи. Мы не выискиваем новые приправы, чтобы добавлять их к жизни. Пятый аспект – правильный образ жизни. Согласно Будде, правильный образ жизни означает просто зарабатывать трудом. Зарабатывать доллары, фунты, франки, песо. Для того, чтобы покупать пищу и платить налоги, нам нужны деньги. Это вовсе не является каким-то жестоким бременем. Такова естественная ситуация. Нет необходимости надрываться ради денег, но и незачем жаловаться на необходимость работать. Чем больше энергии вы тратите, тем больше получаете. Необходимость зарабатывать деньги вовлекает в такое множество ситуаций, связанных между собой, что она пронизывает всю вашу жизнь. Стремление уклониться от работы чаще всего связано со стремлением уклониться и от других аспектов жизни. Люди, отвергающие материализм американского общества и отходящие от него в сторону, просто не желают взглянуть на себя прямо. Они хотели бы успокоить себя представлениями о том, что ведут философски добродетельную жизнь. Они не желают понять, что им не хочется работать с тем миром, какой есть. Мы не можем рассчитывать на помощь небесных существ. Если мы примем доктрины, которые велят нам ожидать благодати, мы не раскроемся для реальных возможностей, заключенных в ситуациях. Будда верил в причину и следствие. Например, вы рассердились на приятеля и решили порвать с ним. Вы резко с ним поговорили, вышли, хлопнув дверью и прищемили палец. Вам больно, не правда ли? Это и есть причина и следствие. Вы понимаете, что здесь налицо некоторое предостережение. Вы не обратили внимания на кармическую необходимость. И так случается все время. Мы попадаем в подобные положения, когда нарушаем принцип правильного образа жизни. Шестой аспект – правильное усилие. Санскритское «самьяк вьяяма» означает энергия, упорство, напряжение. Это то же самое, что и принцип энергии бодхисаттвы. Нет необходимости постоянно лезть вперед, непрерывно гнуть шею. Если вы пробуждены и открыты в жизненных ситуациях, для вас и для других людей есть возможность быть творческими, красивыми, полными юмора, приятными. Это естественная открытость и есть правильные усилия, в противоположность всякому традиционному усилию. Правильные усилия – это видеть ситуацию в точности такой, какова она есть именно в данный момент, целиком в ней присутствовать, с удовольствием, с улыбкой. Бывают случаи, когда мы знаем, что находимся здесь, однако на самом деле не хотим принимать полного участия, а правильное усилие заключает в себе именно такое полное участие. Для того, чтобы стало возможным правильное усилие, мы нуждаемся в просветах среди нашей беспорядочной или фантазерской болтовни. Нам нужно пространство, где мы могли бы остановиться и присутствовать. Обычно к Кто-то за нашей спиной нашептывает какой-то соблазн, что-то нам бормочет. Медитация — это очень хорошее занятие, но не лучше ли пойти в кино? Медитировать прекрасно, но как насчет того, чтобы повидаться с друзьями? А как быть с тем или с этим? Не почитать ли книгу? Не лечь ли спать? Не взять ли? Не сделать ли? Беспорядочные мысли появляются постоянно. Все время возникают многочисленные предложения, и для того, чтобы проявить усилия, просто не остается места. Но дело может быть и не в беспорядочных мыслях. Иногда это постоянные фантазии, мечты о возможном. «Вот приближается мой враг, а я наношу ему удар. Я хочу бороться с ним, я ему покажу». Или «Идет мой друг, я обнимаю его, приветствую у себя дома, оказываю гостеприимство». Так продолжается снова и снова. «Мне хочется съесть баранью отбивную». «Нет, целую ногу барана, говядины, лимон, мороженое». Мы с другом могли бы пойти в магазин, купить мороженого, принести домой, и у нас был бы приятнейший разговор за мороженым. Или можно было бы пойти в мексиканский ресторан, заказать тако, принести домой, опустить в соус и затем съесть, а во время еды приятно побеседовать на философские темы. Это был бы такой милый разговор, да еще при свечах и тихой музыке. Мы постоянно грезим о неисчислимых возможностях различного рода развлечений, и нет шансов для остановки, нет места для собственного пространства. Создать для себя пространство – усилие, не усилие, и снова усилие, не усилие. В некотором смысле очень непросто. Это очень тонкое искусство. Нужно уметь прекратить беспорядочную болтовню или поток воображения. Правильное усилие – это великолепно. Седьмой аспект – правильная внимательность или правильное направление мысли. Правильная внимательность означает не просто осознание, она подобна процессу создания произведения искусства. В правильной внимательности больше простора, чем в правильном усилии. Если вы пьете чашку чая, вы осознаете все окружение вместе с этой чашкой, и вы можете довериться тому, что делаете. Вам ничто не угрожает. Вы располагаете пространством для танца, и это создает творческую ситуацию. Пространство для вас открыто. Восьмой аспект восьмеричного пути – правильная самадхи или правильная поглощенность, сама-самадхи или самьяк-самадхи. Самадхи означает «быть самим собой», а это подразумевает связь с пространством ситуации. Это имеет отношение как к ситуациям нашей жизни, так и к сидячей медитации. Правильная поглощенность – это вовлеченность, основательная и полная, когда нет двойственности. Во время сидящей медитации вы есть одно с техникой. В жизненных ситуациях окружающих мир тоже является частью вас самих. Во время сидящей медитации вы есть одно с техникой. В жизненных ситуациях окружающий мир тоже является частью вас самих. Поэтому вы не нуждаетесь в медитации как таковой, как если бы вы были личностью, отдельной от акта медитирования и от объекта медитации. Если вы едины с живой ситуацией, такой, как она есть, медитация просто совершается сама по себе.